Глава 64. В широком заливе они сразу почувствовали силу шторма. Лодка подпрыгнула на волне, ухнула вниз, через борт хлынула вода. Молнии сверкали все ближе, раскаты грома напоминали арт-канонаду. Едон направил лодку по ветру, начиная вычерпывать. Минди, хватаясь обеими руками за борта, добралась до носа лодки, схватила старое пластмассовое ведро и принялась возвращать океану его подношение. Занятие было мало осмысленное, так волны то дело окатывали из головы до ног. «Господи!» — простонала Минди, черпая, как заведенная, — «не лодка, а ванны!» За кормой таяли огоньки Сити-Айленда. Впереди зияла темнота. Гидеон достал из кармана компас и скорректировал курс. Странно было попасть в такое волнение во внутренних водах. Мотор надсадно чихал, грозя заглохнуть, в этом случае их ждало морское дно. Мотор еще жил, плавание продолжалось. Индия черпала и выплескивала воду, будто внутри у нее тоже заработал мотор. До острова не было даже мили, но лодку сносило ветром. Она не летела, а ползла под дождем, к тому же сильное течение увлекало ее на север, мимо острова, открытое море. Если они промахнутся мимо острова, то им преградит путь скала-казнь. И да и он, снова сверившись с компасом, решил побороться с течением, отвернув на юг. От нового удара волны лодка так накренилась, что они чуть не оказались за бортом. Слабый мотор отреагировал на это предсмертным хрипом. — Кажется, живыми мы туда не попадем, — простонала Минди. Она еще не договорила, а в темноте уже прорезалась береговая линия, окаймленная белой пеной. Гидеон повернул лодку к южной оконечности острова. Они находились от него с подветренной стороны, и по мере приближения волнение стихало. — Приготовься прыгать. Тихо предупредил он свою спутницу, подавая очки ночного видения. — Это тебе пригодится. — Никакого света, следуй моему графику. В назначенное время будь на позиции. И, ради бога, дождись удобного момента и стреляй наверняка. — Я занимаюсь такими делами гораздо дольше тебя, — фыркнула Минди, надевая очки. Лодку прибило к большим скользким камням. — Пора. Она прыгнула в пену, и в следующее мгновение... Гидеон так круто развернул лодку, что винт показался над водой. Мгновение, и Минди утонула в темноте. Гидеон заглушил мотор и постарался отплыть на веслах подальше от берега, чтобы с острова его нельзя было ни разглядеть, ни расслышать. Приходилось одновременно и грести, и вычерпывать воду под ударами волны под дождем. Кое-как произведя навигационное исчисление пути, он повернул на запад и поплыл параллельно берегу. А потом, решив, что позади осталась половина острова, снова направил лодку к суше. В темноте уже можно было различить главный ориентир — высокую трубу. Он нашел на берегу место, где приставал днем, и на полной скорости направил туда лодку. Когда наткнулась носом в берег, он выпрыгнул и затащил ее в траву. Потом, стараясь не высовываться, стал готовиться к пересечению острова. Надел и настроил очки ночного видения, проверил оружие, заглянул напоследок в карту. Для пущей неожиданности выбрал неудобный кружной путь через самые опасные, ежеминутно грозящие обрушением развалин. Скорее всего, кивающий журавль давно уже был где-то здесь, успел освоиться, занять удобную позицию, как караулищий муху паук. Гидеон полагал, хотя не сказал этого Минди, что знает позицию своего врага. На острове было одно единственное место, которое он сам избрал бы своей позиции, выигрышно во всех отношениях. Если он понял, что за субъект, кивающий журавль, а он считал, что тот уж не представляет для него загадки, то тот непременно сделает свою сильнейшую наступательную позицию. Дождь уже превратился в ливень, гром гремел не переставая, молнии сверкали все чаще. Это было ему на руку. Наручные часы показывали половину одиннадцатого. Минди должна была выйти на заданную позицию через 20 минут. Гидеон Кру пополз по мокрой траве густым кустам воскомницы, видя в своих очках окружающие тошнотворно-зеленых тонах. Дождь мешал верно оценить расстояние от кустов до деревьев. Он чувствовал себя слабовидящим, угодившим в страну призраков. Гидеон продрал сквозь кусты к развалинам строения, входившего некогда в комплекс исправительной колонии для несовершеннолетних, проник через разбитое окно внутрь, царство плесени. Прохудившаяся крыша пропускала воду. Когда-то здесь изготовляли обувь, и все вокруг до сих пор было усеяно башмаками. И были тысячи. Все сморщенные, как опавшие листья, перемешку с битым стеклом, ржавыми инструментами, железными подставками, полузгнившими деревянными пресс-формами. Гедеон стал красться вдоль стены с револьвером в руке, стараясь не наступать на стекло. Вскоре он очутился в длинном гулком коридоре. Шум грозы проникал сюда, почти несмягчаемый хлипкими стенами. Дверь, которая заканчивалась в коридор, висела на одной петле. Она вела в полную сорняков спальню. Скопище ржавых кроватных сеток на ножках и одновременно музей настенных росписей самого разнузданного содержания. Очередной раскат грома и пучок молнии за пустым окном Гедеон переждал, стоя неподвижно. В свете молний железные ложи отбрасывали на стены кладбищенские тени. Он прочел надпись огромными от пола до потолка буквами «Я хочу умереть». Гедеон ускорил шаг. За спальней миновал анфиладу комнатушек, заваленных сломанными полками, рваными картонными коробками, папками, все мокрое, заплесневелое, гниющее. На куче макулатуры неподвижно, как изваяние, восседала здоровенная крыса. Вскоре Гедеон опять оказался под открытым небом и убедился, что ливень усиливается. Оставив позади развалины, он вышел на участок самых старых захоронений, больше похожих теперь на лес. В глубине чаще наткнулся на заваленные листвой и ветками бетонные столбики, тянущиеся вдоль нескончаемыми рядами. Под ними находились общие могилы. Тут и там наружу торчали кости. Не выходя из заросли, он достиг задней стенки ангара с экскаваторами. Днем обратил внимание, что это почти новые катерпиллеры модели 450Е. Перед вторым выходом в море он успел разобраться, как завести такую машину без ключа, хотя надеялся, что найдет ключи прямо в замке зажигания. Он ждал, уверенный, что остается невидимым, прислушивался и присматривался. Каждая вспышка молнии демонстрировала ему все, что его окружало, и раз за разом убеждала, что кивающего журавля рядом нет. Но это ничего не значило. Он не сомневался, что враг где-то неподалеку. Гедеон медленно обошел ангар, прячась в сорняках, двигался с удвоенной осторожностью. Больше всего его интересовала крыша ангара. Крыша представляла собой бревна, опирающиеся на старые кирпичные стены и накрытые железными листами. Все находилось на разных стадиях загнивания, но до обрушения дело пока не дошло. Главное, крыша могла выдержать вес человека. Он подошел к углу ангара, где зияла дыра. Проскользнул в нее и увидел два железных агрегата. Очки ночного видения превращали их в огромных зеленых жаб. Прижимаясь спиной к стене, Гедеон двинулся к ближнему катерпиллеру. Дверца машины была приоткрыта. Он взлетел на сиденье и неслышно закрыл дверь. В замке зажигания торчал ключ. Он посмотрел на часы. Минди уж 10 минут как должна была находиться в назначенном месте. Пора приступать к первому раунду боя. Он взялся за ключ, сделал глубокий вздох и включил зажигание. Двигатель ожил глухим урчанием. Чудесно. Управлять экскаватором мог бы даже хронический идиот. Так, по крайней мере, утверждала инструкция. Он быстро опустил стабилизаторы и поднял обратно лопату над кабиной. Должно было обеспечить защиту. Потом привел в действие рычаг управления, опять сделал глубокий вдох. Хватило легкого движения пальцев для взмаха ковшом емкостью в четверть тонны. Так человек размахивается кулаком. Удар, и крыша взломана изнутри. На землю полетели обломки бревен, хлынула вода. Сначала казалось, что сейчас рухнет вся крыша. Но когда ковш опустился, крыша со скрипом легла на прежнее место. В ней просто зияла рваная дыра. От следующего удара ковшом на крыше появилась новая продольная дыра. Зацепив ковшом край бревна, Гедеон сильно его дернул. Все повалилось вниз. Гнилые бревна, листы железа, прямо в ковш хлынул бурный поток дождевой воды. Два выстрела, звон попадания в лопату и свист рикошета подтвердили, что Гедеон все верно рассчитал. Он без колебаний перевел стрелу в походное положение, поднял стабилизаторы, включил переднюю передачу и выскочил на экскаваторе, как на мустанге в поле. Обратная лопата висела теперь сзади, служа защитой от пуль. Почти тут же начался обстрел. Лопата звенела от попаданий, как колокол, но успешно загораживал кабину Гидеона. Он угадал, как поступит противник. Кивающий журавль засел на крыше ангара. Откуда ему было не только видно кладбище с траншеями, он имел возможность открыть огонь по тому, кто пытается подобраться к экскаваторам. Проломивший крышу ковш наверняка стал для него неплохим сюрпризом. Жаль, конечно, что мерзавец не сломал себе шею. Но зато появилось доказательство, что не так уж он неуязвим и вовсе не машина для убийств, каким его описывал Гарс. Гидеон мчался по грязному полю, насколько хватало силу его неуклюжего скакуна. Стрельба сзади стала прицельной. Пули пробивали крышу кабины, обдавая водителя пластиковой крошкой. Тот пригнулся и был вынужден вести экскаватор, не глядя. Пули дырявили ветровое стекло. Лопата не могла служить стопроцентной защитой. Рискнув и приподняв голову, он убедился, что почти достиг места назначения. Еще одна пуля пролетела мимо, следующая зацепила волосы. Еще мгновение, и журавль разнес бы ему затылок, но именно этого мгновения ему не хватило. Гидеон успел распахнуть дверцу, вывалиться снаружи и перекатиться через край траншеи. Побывав на дне в грязной воде, он снова высунулся и стал, как солдат из окопа, рассматривать поле битвы при помощи своего прибора ночного видения. Стрельба, наконец, прекратилась. Он захватил траншею. Минди пока не давала о себе знать, но зато противник просчитался и даже мог быть ранен. Гидеона охватило чувство близкой к эйфории. Пока что он опережал кивающего журавля, тот был вынужден огрызаться. Стоя по щиколотку в грязной жиже, Гидеон сосредоточился на батарее ящиков. Здесь, в траншее, ему не грозили пули. Он надеялся, что Минди уж засела в роще и застрелит кивающего журавля, если тот попытается перейти поле. Однако терять времени нельзя. Гидеон снял очки, убрал их в рюкзак, надел на голову шахтерский фонарь и включил его. Перед ним громоздилась стена сосновых ящиков высотою 10 футов, шириной 5. Ящики уже забрызгали грязью. С озаряемого молниями неба продолжал лить дождь. В траншеи стояла невыносимая вонь, смесь запахов гнилого мяса, грязных носков и прокисшего сыра. Он прочитал номера на ящиках верхнего ряда. От ног в Уево отделялись 78 ящиков. В слое ящиков, открытых взгляду, их, судя по номерам, не было. Он вырвал из рюкзака кирка-мотыгу и воткнул его в ящик внизу, дернул и с грохотом обрушил весь ряд. Ноги и ящики развалились, во все стороны полетели руки и ноги с бирками, зловоние стало почти осязаемым. Благодаря падению переднего ряда гробов обнажился следующий. Его разглядывание при помощи фонаря мало что дало, номера уж были покрыты слоем грязи. Пришлось оттирать грязь сначала с одного гроба, потом с другого и так далее. Его работу прервал зловещий звук. Ожил второй экскаватор. Гидеон понял, что совершил ошибку, не проверив замок зажигания в другой машине. Нарастающий рев подсказывал, что второй экскаватор покинул ангар и приближается на максимальной скорости. Гидеон надел очки и снова выполз на гребень траншеи. Второй экскаватор приближался, разбрызгивая грязь, задранный, как жало скорпиона, обратной лопатой. Противник, по примеру Гидеона, заградился ее от пуль. Еще минуту он будет рядом. Существовал единственный выход — вернуться в собственный экскаватор, стоящий тут же. Когда он опускал лопату, град пуль пробил кабину. Опущенная лопата служила щитом, но при этом лишала обзора. Гидеон Кру выбрал такое положение обратной лопаты, чтобы можно было что-то видеть поверх ее края, и помчался навстречу другому экскаватору. 20 тонн металла рванулись вперед по глубокой грязи. Он бросил на педаль акселератора рюкзак, вдавив ее в пол. Теперь можно было высунуться и открыть огонь из беретты. Выстрелы были неточными. Пули отскакивали от лопаты другого экскаватора. 2 железных мастодонта сближались, и скорость каждого достигала 20 км/ч. Кивающий журавль снова открыл огонь. Он стрелял лучше, так что Гидеону пришлось низко пригнуться. До столкновения оставалось 15-20 секунд. Гидеон крепко пристегнулся ремнем. В голове мелькали варианты дальнейших действий, как ни странно, их оказалось добрые сотни. Столкновение сопровождалось могучим сотрясением, оглушительным скрежетом железа о железо. Едона бросил на ветровое стекло, и без того продырявленное пулями. Он молниеносно включил задний ход и стал вертеть машину на месте, виртуозно играя джойстиком. Кивающий журавль делал то же самое своим экскаватором. Гидеон раздвинул стрелу, нанес с тяжелым ковшом боковой удар по кабине журавля. Как не силен был удар, кивающий журавль сумел к нему подготовиться и в последний момент подставил под него свой ковш. От этого столкновения экскаватор Гидеона развернуло, фонтаном ударила гидравлическая жидкость, кабина оказалась под обстрелом. Одна пуля ударила в бронежилет, опрокинув Гидеона, в какое-то мгновение лишив способности дышать. Но и не дыша, Гидеон смог заметить, что от удара ковш его экскаватора случайно оказался в выигрышном положении и обрушил эту железную махину на крышу неприятельской кабины. Журавль снова оказался на чеку, нанес ответный удар и опрокинул экскаватор Гидеона. Ковш машины Гидеона скользнул по краю кабины журавля, брызнул фонтан искр. Гидеон попытался предотвратить опрокидывание, выдвинув стабилизаторы. Кивающий журавль задрал свой ковш еще выше, готовя смертельный удар. При этом он сам оказался на виду. Гидеон бросил джойстик и, держа обеими руками беретту, всадил всю обойму в кабину журавля, обрушив ее ветровое стекло и превратив убежище противника в груду разбитого пластика. Но кивающий журавль нырнул на пол и оказался под защитой своей лопаты. Туда пули залететь не могли. Гидеон снова пустил свою машину вперед, задрав стрелу с ковшом, чтобы раздавить кабину противника. Но кивающий журавль не дал этого сделать, задрав свою лопату. Одновременно он тоже выпрямил стрелу с ковшом и обрушил его на кабину Гидеона. Крохот, ляск. Кабина сложилась внутрь, на Гидеона повалились провода, куски обшивки. Он упал на пол, чтобы в последний момент не быть расплющенным. Его обратная лопата была теперь бесполезной. Сиденье было раздавлено, управлять экскаватором он больше не мог. Скорчившись на полу, Гидеон слышал, как кивающий журавль заносит свою обратную лопату для еще одного сокрушительного удара. Пора выбираться наружу. Он рванул дверцу, но та не открылась. Ков журавля упал сверху, все круша, почти заперев Гидеона в клетке, образованной обломками. Но снова поднимаясь, ков зацепил зубом часть рамы кабины, и среди обломков открылась дыра. Гидеон, воспользовавшись шансом, нырнул туда, на лету выхватил Таурус и открыл огонь по журавлю. Плюхнувшись в грязь, он покатился. Кивающий журавль опять занес ковш, видимо, чтобы раздавить его, как мокрицу. Гидеону осталось только вскочить и припустить к укрытию, траншеи, до которой было теперь с полсотни метров. Пули поднимали фонтанчики грязи у него под ногами. Потом одна ударила в спину, защищенную бронежилетом, и швырнула лицом в грязь. Он завозился, корчась от боли, безуспешно пытаясь встать. Фонтанчики грязи приближались к его лицу, потом его накрыло ревом железной махины. Он вдруг осознал отчетливо, что добраться до спасительной траншеи ему не суждено. Но тут послышалась стрельба из зарослей, по кабине экскаватора журавля опять защелкали пули. «Минди!» Кивающему журавлю пришлось перенести огонь на нее и остановить экскаватор. Гидеон воспользовался передышкой, чтобы скатиться в траншею. Оттуда он опять открыл огонь. Когда магазин опустел, перезарядил его трясущимися руками и продолжал стрельбу. Кивающий журавль попал под перекрестный огонь. Он вращал машину, используя погрузчик как щит, но поскольку стрельба по нему вела с двух сторон, от этого маневра было мало проку. Тогда, оглушительно взрывев дизелем, он погнал машину прочь из-под огня, где-то он еще раз перезарядил беретту. Минди покинула заросли и бежала через поле, стреляя на бегу. Прикрывая ее, Гидеон истратил всю обойму. Она спрыгнула к нему в траншею в тот момент, когда с дальнего края поля в их сторону опять полетели пули. — Тебе было сказано оставаться среди деревьев! — крикнул Гидеон, перекрывая шум ливня его ветра. — Ты ищи ногу, а я буду тебя прикрывать! Гидеон понял, что она права, права. Минди расположилась на гребне траншеи и продолжила стрельбу. Пули кивающего журавля падали рядом, все ближе. Гидеон повернулся к ящикам. Спешно стирая с каждого грязь, он осветил номера. И вот, наконец, 695, 998, М, С.Х. «Нашел!» — крикнул он. «Скорее!» — отзвалась Минди сверху, не прекращая огонь. Он обрушил вниз ящики верхних рядов, оголил ящик с нужным номером и вырвал его из пирамиды. От напряжения у него болели спина и грудь, к тому же попадание пуль стоили ему, видно, пары ребер. Он со всей силы вонзил кирком отугов крышку ящика, потом отчаянным рывком оторвал сломанные доски и направил внутрь ящика луч фонаря. «Чтоб я сдох! Рука!»